1956 года. В Китае в разные годы по линии военной разведки действовали Екатерина Ивановна Смоленцева Маркевич и Раиса Моисеевна Мамаева. Екатерина Ивановна Маркевич, по мужу Смоленцева, родилась 1 декабря 1896 года в Смоленске в крестьянской семье. Окончила торговую школу в Смоленске и 3 курса Московской консерватории. С 1919 года служила в РКК, владела английским языком. В июне 1921, сентябре 1922 года была переписчицей в политической части военной академии РКК. С 1923 года состояла в распоряжении разведупра штаба РКК. В Китае она работала в 1923-25 годах, потом 3 года в Соединенных Штатах Америки. Вернувшись на родину, служила в информационно-статистическом отделе центрального аппарата, затем для поручений помощником начальника сектора. С 1933 года училась на военном факультете Инженерно-технической академии связи имени Подбельского, затем Московского института инженеров связи. В апреле 1939 года аттестационная комиссия МИИС рекомендовала уволить ее из РКК и использовать в системе наркомсвязи в должности инженера-лаборант, так как ее родной брат, бывший лейтенант, арестован органами НКВД в 1937 году. До 1936 года вела переписку с белоэмигрантом, находящимся в Америке. Однако это не помешало Смоленцевой закончить институт в апреле 1940 года. По окончанию курса ей присвоили звание военного инженера 3-го ранга. Примечание соответствовало званию майора для строевых командиров. Раиса Моисеевна Мамаева родилась в Калуге 28 января 1900 года в рабочей семье. Работала в Китае по линии Коминтерна в 1920-1923 годах. Потом служила в РКК, училась в Московском институте востоковедения имени Нариманова, который закончила в 1929 году. После выпуска преподавала в военных учебных заведениях. В ВКПБ вступила в 1931 году. На службу в военную разведку Мамаева пришла в 1933 году и состояла в распоряжении разведупра до 1938 года. Будучи научным сотрудником Международного аграрного института. В 1935 году Раису Моисеевну направили в Китай по легальной линии. Крышей для нее была должность заместителя заведующего шанхайским отделением ТАСС. В 1936-37 годах корреспондентом в этом отделении был резидент военной разведки Лев Борович. В 1937 году Мамаеву отозвали из Китая и освободили от должности по болезни. 31 января 1938 года техника интенданта 2-го ранга соответствовало званию лейтенанта для строевых командиров. Мамаеву уволили со службы в РКК в связи с арестом органами НКВД.